Глава 4. Сэр Генри Баскервиль. Завтракать мы закончили рано, и Холмс, облаченный в халат, сидел и ждал гостей. Клиенты наши оказались в высшей степени пунктуальны. Едва часы пробили 10, как в комнату вошел доктор Мортимер с наследником сэра Чарльза. Молодой баронет оказался невысоким, быстрым в движениях, коренастым человеком. На вид ему можно было дать лет 30. Черные глаза блестели из-под густых бровей, лицо имело энергичное и твердое выражение. Он был одет в красно-серый твидовый костюм и имел вид человека, проводящего большую часть времени под открытым небом. Но в его спокойном, твердом взоре было нечто такое, что сразу давало возможность угадать его высокое происхождение. «Сэр Генри Баскервиль». «Доброе утро. Если бы мой друг не предложил мне поехать к вам, то я сделал бы это сам. Я слышал, мистер Шерлок Холмс, что вы большой мастер разгадывать таинственные происшествия. А сегодня утром со мной случилось таких несколько, и разгадать их самостоятельно я не в силах». «Прошу вас садиться, сэр Генри. Это мой друг, доктор Ватсон». «Очень приятно». «Взаимно». «Насколько я понимаю, с вами случилось что-то уже после вашего прибытия в Лондон?» «Ничего особенного, мистер Холмс. История похожая на шутку и больше ничего. Я получил сегодня утром письмо, если только это можно назвать письмом». Баронет положил на стол конверт. Это был обыкновенный светло-серый конверт. Адрес был написан крупными печатными буквами. «Сэру Генри Баскервилю. Нортумберлендский отель», — прочел я. Как можно было убедиться по штемпелю, письмо было опущено в почтовый ящик накануне вечером и принято почтовым отделением в Чаринг-Кросс. Шерлок Холмс пристально поглядел на баронета. «А кому могло быть известно, что вы остановитесь в Нортумберлендском отеле?» «Никому. Остановиться в этой гостинице я решил, уже приехав в Лондон и встретившись с доктором Мортимером». «Но доктор Мортимер остановился, конечно, в этом отеле». «Нет, я остановился на квартире одного приятеля. Узнать наше намерение остановиться в Нортумберлендском отеле не мог никто. Положительно никто». «Очевидно, вами, сэр Генри, кто-то очень интересуется». Холмс вынул из конверта в четверо сложенный лист бумаги и развернул его. Письмо состояло из единственной фразы, составленной из напечатанных и наклеенных на лист слов. «Если вы дорожите жизнью или рассудком, держитесь подальше от вересковых пустошей». Слова «вересковых пустошей» приписаны печатными буквами от руки. «Объясните мне, пожалуйста, эту чертовщину, мистер Холмс. Кому понадобилось совать нос в мои дела?» «А что вы думаете на этот счет, доктор? Не находите ли в этом письме ничего сверхъестественного?» «Нет, не нахожу, сэр. Но весьма вероятно, что письмо написано человеком, который верит в сверхъестественное». «О каких сверхъестественных вещах вы толкуете? Похоже, вы все лучше осведомлены о моих делах, чем я сам». «Все, что мы знаем, в самом ближайшем будущем будете знать и вы, сэр Генри. Я вам это обещаю. Ну, а теперь, с вашего позволения, мы займемся исследованием этого интересного документа. Послание было изготовлено и положено в почтовый ящик вчера вечером. Ватсон, у нас есть вчерашняя «Таймс»?» «Да». «А, будьте любезны, передайте мне ту страницу, где печатают передовицы». «Прошу». «Благодарю вас». И Холмс начал быстро пробегать глазами газетные колонки. «Вот прекрасная статья о свободной торговле. Вы позволите прочесть выдержку? Вот что тут пишут. Некоторые тешат себя надеждой. Это люди, незнакомые с жизнью и ее законами, что льготные тарифы окажут благоприятное влияние на торговлю природным сырьем. Но думать таким образом могут только экономисты, которые руководствуются не только здравым рассудком, а отвлеченными рассуждениями или теориями немецких протекционистов. Если вы, читатель, не желаете видеть свое отечество разоренным, то умоляем вас, дорожите нашими традициями свободы, не стесняйте иностранный импорт. Держитесь старых заветов нашего незабвенного Гиля и не бойтесь этих жалких пророков протекционизма. Англия должна остаться страной свободной торговли, и чем дальше продлится существующее положение, тем большая безопасность от кризиса будет обеспечена этой славной стране. Что вы думаете об этом, Ватсон? Не находите, что это прелестно? Мортимер взглянул на Холмса с любопытством профессионального характера, а сэр Генри воззрился на меня. «Я плохо разбираюсь в льготных тарифах, но мне кажется, что, занявшись этой статьей, мы отвлечемся от главного». «Совсем нет, сэр Генри. Мы все время занимаемся вашим делом. Ватсон знает меня лучше, чем вы, но и он, как кажется, не понял, зачем я читал эту статью». «Признаюсь, не понимаю связи между этой статьей и письмом, полученным сэром Генри». «Однако, дорогой Ватсон, между этими двумя фактами связь теснейшая. Письмо состряпано именно из этой статьи. Заметьте, пожалуйста, слова «жизнью», «рассудком» или «если вы держитесь дальше от». Все это взято оттуда». «Точно! Вот эта штука так штука!» «И заметьте, никаких сомнений не остается. Слова «если вы», стоящие рядом, вырезаны вместе и так и наклеены». «Но, мистер Холмс, это превосходит все, что я мог вообразить. Я еще понимаю, если бы вы просто сказали, что эти слова вырезаны из газеты. Но вы узнали, из какой именно газеты они взяты. Вы узнали, кроме того, что они взяты из передовой статьи. Это нечто поразительное. Объясните, пожалуйста, как?» «Если бы вам, доктор, предложили отличить череп негра от черепа эскимоса, вы, конечно, не затруднились бы сделать это». «Разумеется». «Но каким образом?» «Изучение черепов – мой конек. Различия очевидны. Лобная кость, лицевой угол, изгиб челюсти». «Ну вот, а у меня есть свой конек. И для меня различия очевидны. Существует громадная разница между четким шрифтом передовиц «Таймс» и грязной печатью дешевой вечерней газеты. Это те же негр и эскимос. Кроме того, различение шрифтов обязательно для человека, посвятившего себя криминологии. Когда я был молод, мне случалось спутать Лидский Меркурий с утренними известиями, но не узнать «Таймс» — это было бы непозволительно». «По всей вероятности, эти слова были вырезаны ножницами». «Да. И это были ножницы с коротким лезвием, то есть маникюрные ножницы. Я могу сделать такое заключение, поскольку в кусочке со словами «если вы» есть два прихвата. Это значит, что его вырезали двумя приемами». «А, стало быть, кто-то вырезал это письмо маникюрными ножницами, а наклеил его при помощи канцелярского клея». «Да, но почему слова вересковых пустошей написаны от руки?» «Потому что эти слова не совсем обыкновенные. Все остальные слова могли быть найдены в любом номере газеты, а слова вересковых пустошей пришлось приписать». «А, теперь понятно. Нельзя ли извлечь еще чего-нибудь из письма?» «Одна или две зацепки есть, но к ним надо относиться с осторожностью. Адрес, например, написан неровными крупными буквами. Но «Таймс» — это газета, которую читают только очень образованные люди. Из этого мы можем заключить, что анонимное письмо было составлено образованным человеком, желавшим скрыть от нас свое социальное положение. Он скрыл также свой почерк. Можно, значит, предположить, что это ваш знакомый, почерк которого вам известен, или что с этим человеком вы познакомитесь впоследствии и узнаете его почерк. Затем заметьте, что слова наклеены не ровной линией, но идут зигзагами. Это доказывает или неряшливость, или волнение и торопливость автора письма. Я склоняюсь на сторону последнего предположения. Едва ли бы этот господин обнаружил беспечность и неряшливость в таком важном деле. Очевидно, наш таинственный незнакомец торопился. Теперь спрашивается, зачем ему было торопиться? Если бы он опустил это письмо в ящик вчера вечером или сегодня утром, оно все равно пришло бы вовремя. Может быть, он боялся, что его прервут? Кто его мог бы прервать?» «Мы, кажется, вступаем в область догадок». «Скажите лучше, в ту область, где мы делаем различные предположения и выбираем наиболее вероятные из них. Это называется научной работой воображения. И мы строим свои предположения на фактической основе, которая у нас имеется. Называйте это догадкой, но я почти уверен, что адрес письма был написан в гостинице. Это-то каким образом вы узнали? Рассмотрите хорошенько адрес, и вы увидите, что у автора письма и перо, и чернила оставляли желать лучшего. Перо царапало по бумаге, а прежде чем автор написал этот коротенький адрес, он должен был обмакнуть перо в чернильницу 2 или 3 раза. Это доказывает, что в пузырьке было мало чернил. В частном доме это бывает редко. В гостиницах почти всегда дают плохие перья и пузырьки с высохшими чернилами. У меня нет почти никаких сомнений на этот счет. Если бы мы могли обыскать все гостиницы в районе Чаринг-Кросс, то нашли бы остатки изрезанного «Таймс» и накрыли бы автора анонимного письма. Холмс еще раз вгляделся в конверт. Ха-ха! А это что такое? Он внимательно рассматривал бумагу, на которой были наклеены слова. Что такое? Ничего. На этом полулисте нет даже никаких водяных знаков. Кажется, мы извлекли из этого письма все, что было можно. А теперь, сэр Генри, расскажите, не случилось ли с вами еще чего-нибудь по приезде в Лондон? Нет, кажется, ничего. Не заметили ли вы, чтобы за вами кто-нибудь следил? Кажется, я попал в героя дешевого детективного романа. Кто станет за мной следить? Об этом речь впереди, сэр Генри. А теперь я снова вас спрашиваю, не было ли чего-нибудь интересного? А что вы называете интересным? Все, что касается вашего повседневного обихода. Я плохо знаю английскую жизнь. Почти все время я прожил в Соединенных Штатах и Канаде. Но, как мне кажется, потеря сапога – это не совсем обыкновенное явление в жизненном обиходе. Вы потеряли сапог? Это какое-нибудь недоразумение. Ваш сапог будет найден сегодня же. Что за охота вам беспокоить мистера Холмса такими пустяками? Но ведь он требует, чтобы я ему рассказывал эти пустяки. Именно, именно. И иногда пустяки оказываются очень существенными. Итак, вы потеряли сапог? Ну да. На ночь я выставил сапоги за дверь, а утром вместо 2 сапог оказался всего 1. Я не мог добиться никакого толку от того малого, который чистит сапоги. И всего неприятнее то, что это были совсем новые сапоги, которые я купил накануне в Стрэнде. Но раз вы их еще не надевали, то зачем было отдавать их в чистку? Они были светло-коричневые, поэтому я и велел почистить их темной ваксой. Так стало быть, вчера вечером по приезде вы выходили из гостиницы и покупали сапоги. О, вчера я много чего покупал. И доктор Мортимер ходил со мной по магазинам. Видите ли, в Америке я одевался кое-как, ну, а теперь, когда я сделался сквайром, то приходится обновлять гардероб. Между прочим, я купил эти сапоги за $6, а украли их, прежде чем я успел их надеть. Собственно, украли не сапоги, а сапог. Странно, зачем вору понадобился один сапог? Я придерживаюсь мнения доктора Мортимера. Ваш сапог найдется сегодня же. Буду очень рад. Ну, мы, кажется, достаточно поговорили о сапогах и обо всем прочем. Теперь, джентльмены, сдержите обещание и поделитесь со мной тайной, которую вы до сих пор скрывали. Доктор Мортимер, потрудитесь ознакомить баронета с историей. Мортимер вытащил из кармана документы и прочитал легенду о собаке. Сэр Генри Баскервиль выслушал ее с напряженным вниманием и, видимо, с удивлением. «Итак, я получаю не простое наследство, а грозящее мне местью. Про собаку эту я слыхал еще ребенком, это наша семейная легенда. Но, по правде говоря, я никогда не относился к этим россказням серьезно. Что касается смерти дяди, знаете, у меня сейчас в голове какая-то путаница, и я не могу ясно отдать себе отчета в этом деле. Да и вы, кажется, точно еще не решили, кому следует поручить расследование дела – полицейскому или священнику». «Именно так». «Опять-таки это анонимное письмо. Вероятно, оно тоже имеет какое-то отношение к этой загадочной истории». «Судя по этому письму, Некто неизвестный знает больше нас о том, что творится на пустошах. И этот некто не принадлежит к числу ваших врагов, сэр Генри. Иначе он не стал бы предупреждать вас. Но может случиться, что расчет неизвестного автора письма заключается как раз в том, чтобы запугать меня и помешать мне поселиться в Баскервилле. И это возможно. Я очень признателен вам, доктор, за то, что вы ознакомили меня с этим интересным делом. А теперь, сэр Генри, мы должны решить следующий вопрос. Ехать вам в Баскервильский замок или нет? А почему бы мне и не ехать? Но ведь там вам грозит опасность. Какая? Кто мне угрожает? Дьявол или люди? Это еще не выяснено. Впрочем, дьявол угрожает нам всем. На то он и дьявол. Мистер Холмс, ни дьявол, ни люди не могут мне помешать поселиться в доме моих предков. Это мой окончательный ответ. Когда он говорил это, его щеки густо покраснели, темные брови сдвинулись. Было видно, что последний представитель баскервильского рода унаследовал от своих предков их гордую решимость. «Мне надо подумать немного над тем, что вы сказали. Теперь половина одиннадцатого, и я еду прямо в свою гостиницу. Покорнейше прошу вас, мистер Холмс, и вас, мистер Ватсон, пожаловать ко мне в 2 часа обедать». «А что вы думаете на этот счет, Ватсон?» «Я весь к вашим услугам». «В таком случае, сэр Генри, мы будем у вас в 2 часа. Прикажете послать за извозчиком для вас?» «О, нет, предпочитаю пройтись пешком. Эта история меня немного взволновала». «И я охотно пройдусь с вами». Гости простились с нами. Услышав, как захлопнулась за ними входная дверь, Холмс вскочил с кресла и весь преобразился. «Живее, Ватсон! Надевайте вашу шляпу, нам нельзя терять ни минуты». Снимая на ходу халат, он бросился в спальню и через несколько минут появился полностью одетый. Мы поспешно спустились и вышли на улицу. Мортимер и Баскервиль не успели еще уйти далеко, и мы видели, как они приблизительно в 200 ярдах впереди нас направлялись к Оксфордской улице. «Что же мне, бежать и остановить их?» «Ни в коем случае. Я вполне удовлетворен вашей компанией и смею надеяться, что вы не побрезгуете моей. Однако идея прогуляться чрезвычайно умна. Погода великолепная». Мы ускорили шаги и сократили наполовину расстояние, отделяющее нас от Баскервилля и доктора. Держась от них в 100 ярдах, мы достигли Риджент-стрит. Один раз наши друзья останавливались перед витриной магазина. Дойдя до витрины, Холмс также постоял перед нею. Немного погодя, он издал легкое восклицание. Следя за его взором, я увидел крытый кэп с седоком внутри. Экипаж, стоявший до сих пор на другой стороне улицы, двинулся тихонько вперед. Вот он, Ватсон. Мы должны его хорошенько рассмотреть». Через боковое окно кэба на нас пристально смотрела пара пронзительных глаз. Мне показалось, что я видел густую черную бороду. Затем неизвестный крикнул что-то извозчику, и кэб быстро помчался по улице. Холмс оглянулся вокруг, но свободных извозчиков не было. Тогда он бросился бежать вслед за экипажем, но это была бесполезная попытка. Через несколько мгновений кэб скрылся из виду, Холмс остановился. «Вот это неудача! Видали ли вы такого глупца, как я? Ватсон, если вы честный человек, то должны занести это происшествие в свою летопись». «Но кто же это такой?» «Не имею ни малейшего понятия». «Какой-нибудь шпион?» «С самого начала было очевидно, что за Баскервилем следят. Иначе невозможно было бы узнать так быстро, что он остановился в Нортумберлендской гостинице. А раз за ним следили в первый же день пребывания в Лондоне, то я совершенно правильно рассчитал, что за ним будут следить и сегодня. Разве вы не заметили, что я 2 раза подходил к окошку, в то время как Мортимер читал свою легенду?» «Да, я припоминаю». «Я думал, не увижу ли слежку на улице, но там не было никого. Нам, Ватсон, приходится иметь дело с очень умным человеком. До сих пор я еще не отдавал себе отчета в том, с союзником или противником имеем мы на этот раз дело, но совершенно ясно, что это человек большого ума и действует по строго выработанному плану. Когда наши друзья ушли, я последовал за ними в надежде рассмотреть хорошенько этого невидимку. Но хитрец не пошел пешком, а спрятался в крытый кэп. Затея остроумная, но имеющая одно неудобство. Потому что он отдал себя во власть извозчика? Именно. Какая жалость, что мы не заметили номера. Дорогой Ватсон, как бы глупо я не вел себя в данном случае, но вы не имеете права меня подозревать в такой небрежности. Я отлично запомнил номер экипажа. 2704. Но какая нам польза от этого в настоящий момент? В чем вы себя обвиняете? Что вы могли сделать еще? Заметив кэп, я должен был немедленно повернуть и идти в противоположном направлении. Тем временем я бы нанял другого извозчика и последовал бы за подозрительным кэбом на почтительном расстоянии. Или, что еще лучше, проехал бы прямо к Нортумберлендской гостинице и там подождал бы. Незнакомец, проводив Баскервилля, поехал бы куда-нибудь еще, и мы могли бы его спокойно выследить. Своей неосторожной выходкой я все испортил, и он скрылся. Мортимер со своим спутником давно исчезли из виду. Теперь они нам не нужны. Тень исчезла и более не вернется. Попробуем использовать то, что осталось в нашей власти. Да, скажите, вы рассмотрели лицо человека в кэбе? Нет, я видел только бороду. Так же, как и я. Из какового обстоятельства я заключаю, что это была, во всей вероятности, фальшивая борода? Умный человек, да еще при таких деликатных обстоятельствах, нуждается в бороде, чтобы скрыть черты своего лица. Зайдем-ка сюда, Ватсон. Мы вошли в одну из контор для посыльных. Хозяин горячо приветствовал Холмса. О, мистер Холмс! Неужели, Уилсон, вы еще не забыли маленького дельца, в котором мне довелось вам подсобить? И никогда не забуду, сэр. Вы спасли мое доброе имя и, может быть, мою жизнь. Вы преувеличиваете, мой дорогой. А скажите-ка лучше вот что. Мне помнится, что у вас служил очень способный мальчишка. Звали его, кажется, Картрайт. Он оказал нам тогда большую помощь. Да, сэр. И он до сих пор служит у меня. А будьте любезны, позовите его сюда. И кроме того, разменяйте мне вот эти 5 фунтов. Уилсон позвонил, и через некоторое время в контору вошел мальчик лет 14 с очень умным лицом. Он поклонился Холмсу. Подайте мне список гостиниц. Благодарю вас. А теперь, Картрайт, глядите, вот вам название 23 гостиниц, находящихся в соседстве с Чаринг-Кросс. Видите? Вижу, сэр! Вы должны обойти все эти гостиницы. Слушаю, сэр. Каждому швейцару вы будете давать по шиллингу. Вот вам 23 шиллинга. Слушаю, сэр. Каждому из швейцаров вы скажете, что вам нужно переворошить корзину мусора за вчерашний день. В объяснении можете сказать, что ищете важную телеграмму, которая была потеряна. Вы поняли меня? Понял, сэр. Но на самом деле вы будете искать страницу «Таймс», изрезанную ножницами. Вот этот номер «Таймс». Узнаете страницу? Узнаю, сэр. Повсюду швейцар вас отошлет к коридорному, которому нужно давать опять шиллинг. Вот вам еще 23 шиллинга. В некоторых местах вам, вероятно, скажут, что мусор уже сожжен или выброшен. Но там, где он еще не убран, пересмотрите все бумаги внимательно и постарайтесь отыскать эту страницу. Шансов найти ее мало, но приложите все усилия. Вот вам еще 10 шиллингов на непредвиденные случаи. О результатах телефонируйте мне сегодня же на квартиру. Ну а теперь, Ватсон, нам остается удостоверить при помощи телефона личность извозчика номер 2704. А затем мы отправимся в какую-нибудь картинную галерею, чтобы убить время до 2 часов.